Глава 42. Гелла несколько дней почти не выходила из комнаты. Ела, спала, листала книги, которых оказалось в поместье великое множество. Изредка подходила к инкрустированному перламутром клавесину и нажимала несколько клавиш. Ослабевшие шелковые и серебряные струны шептали и дребезжали, словно старушки, а иногда плакали высокими надтреснутыми голосами. Каждый день она приходила в будуар и разговаривала с Селеном. Муть становилась все ярче, словно белесое облако затягивало хрусталь изнутри. А иногда казалось, что саркофаг тихонько потрескивает. На пятый день шустрая Лиад, которой тоже потребовалось время на отдых, затеяла в покоях уборку, отправив госпожу в сад с наказом хорошенько отдохнуть и развеяться. В саду была устроена беседка. Даже не беседка. Скорее, павильон, облицованный диким камнем. Изнутри он выглядел как небольшое помещение с большими разноцветными окнами, уютным камином и мягкими кушетками. Рядом с этим сказочным домиком располагалась площадка, с которой хорошо был виден сад. Укутавшись в плед, Гелла сидела на раскладном стульчике среди едва зазеленевших кустов, а молчаливый повар готовил на открытой жаровне глинтвейн, жарил аппетитно скворчащие колбаски на тонких острых палочках и подогревал булочки с земляничным джемом. Пропитываясь мягким солнечным светом, вдыхая аромат пряности и мяса, герцогиня ощутила наконец то, зачем она сюда ехала. Покой, тишину, медленное течение времени. Ее мысли текли так же плавно, как вился дымок над жаровней. И думалось в основном о том, что ей никто не мешает остаться жить здесь, навсегда. Да, Ивену нужна ее поддержка и помощь, но у него теперь есть Мия. Сират и Синуш в ближайший год-два будут чаще бывать в шумной столице, чем в тихом поместье. А уж родных можно и в гости пригласить. Устала она колесить по дорогам. Словно в ответ на ее мысли на колени опустилась великолепная серебристая бабочка, взмахнула крыльями и растаяла, оставив маленький свиток. Приглашение на свадьбу кронпринцессы Миален и серого князя. Что ж, до отъезда есть еще неделя. А значит, можно сделать вид, что приглашения не было, и продолжить посиделки на ласковом весеннем солнышке, попивая горячее вино. А можно отписать Миален и извиниться. И тогда посиделки растянутся на 2 недели, а может и на 3. Вздохнув, Гелла сунула свиток в карман и попыталась расслабиться, повторяя как заклинание. «Неделя еще есть». Охрана сорвалась было следом, меняя ипостаси, но угнаться за резко набравшим высоту ящером стражи не сумели. Взлетев, Калабриан прислушался к окружающему миру и, издав трубный рев, рванул на юг. Под золотыми крыльями какое-то время тянулся тракт, потом лес. Затем небольшие уютные дома, окруженные садами. Наконец он увидел то, что заставило его сорваться в ночь. В лунном свете на фоне бескрайнего неба танцевала прекрасная дева. Чуть слышно напевая, она шагала по сизым облакам, изредка закутываясь в серебряный кокон крыльев. Но чаще они развивались за ее спиной, точно роскошный невесомый плащ. Не чувствуя стыда, она веселилась, протягивая руки к небу, а нежное сияние, обволакивающее фигуру, добавляло общей картине нереальности. Калабриан замер, планируя на раскинутых крыльях и любуясь. Вдруг он заметил, что лунная танцовщица кружится и изгибается, не открывая глаз, а, подлетев ближе, понял, что она спит. Что же делать? Если девушка проснется, она может рухнуть с огромной высоты. Но как ее поймать, не разбудив? Осторожно подбираясь ближе, принц увидел внизу блеснувшее в темноте тяжелой ртутью озеро и решительно выпустил когти. Девушка, танцуя, ускользала, уклонялась от малейшего движения воздуха. Когда обозленный попытками поймать ее дракон завис над ней, перекрывая путь наверх, вдруг опустилась к самой воде и побежала по неподвижной водной глади. Невольно разглядывая ее фигуру, Калабриан не мог отвести взгляд. Как она хороша! Тонкая талия, сильные ноги. Развивающиеся крылья только подчеркивали ее женственность и хрупкость. Добежав до берега, герцогиня плавно опустилась на холодную землю и свернулась калачиком. Спланировав неподалеку, Кэл изменил облик и подошел ближе. Девушка продолжала спать, зябко поджав босые ноги, но она вовсе не была обнаженной. Длинная до самых пят рубашка с глухим воротом и рукавами скрывала ее больше, чем бальное платье. Покачав головой в изумлении, принц поднял невесту на руки и огляделся. Где-то впереди мелькали огоньки. Туда он и пошел. Сначала идти было легко. Очевидно, он невольно ступил на чью-то тропу. Потом идти на ощупь стало сложно. Под ноги лезли корни, руки царапали колючие ветки. А затем он уперся в довольно высокую ограду из переплетенных металлических завитков на каменном основании. Перехватив девушку поудобнее, Калабриан двинулся вдоль нее, надеясь отыскать калитку, и вскоре нашел искомое. Над калиткой мерцал простенький светильник. За ней шла удобная дорожка к дому. Подойдя к зданию, принц увидел выбегающую из дверей простоволосую девушку с фонарем в руках. «Сударыня!» — окликнул он ее шепотом. «Помогите мне уложить леди!» Вздрогнув, вампирша едва не выронила фонарь и, увидев хозяйку, ахнула. «Где вы нашли ее, сударь?» Лиад к ее чести сразу узнала принца. «В облаках», — честно ответил Калабриан. «Куда ее можно уложить?» «За мной», — пригласила горничная, открывая двери. Калабриан пронес девушку на руках до самой спальни. Свет в доме нигде не горел. Камеристка оставила свой фонарь внизу, у лестницы. Но вертикальные драконьи зрачки легко улавливали малейшие токи света из неприкрытых занавесями окон. «Сюда, ваше высочество!» — Лиад откинула полог. «Что с миледи?» «Не знаю». Она летала, не открывая глаз, а потом улеглась прямо на землю и уснула. «Есть ли в доме доктор?» Вампирша всмотрелась в спокойное лицо госпожи, потом лизнула ее запястье. «Лучше спросить у госпожи Эрмиад. Ее кожа пахнет степными травами, а никаких зелий госпожа не пила. Возможно, сработали амулеты орков?» Калабриан с сомнением покачал головой, но его новый тонкий нюх тоже улавливал травяной запах, исходящий от кожи и волос леди Геллы. «Хорошо, я сейчас вернусь в столицу и расспрошу леди Эрмиад. Не оставляйте госпожу одну, я сразу пришлю весточку». Лиад кивнула, и Калабриан вышел. Во дворе он обернулся драконом и полетел к столице. В пути он размышлял не только о дивном лунном танце. Он думал, как незаметнее проникнуть в дом 50 семей. Уже трижды на него покушались. Причем столь тонко и хитро, что невольно на ум приходила женщина. Возможно, это месть Миа? Но принцессе незачем травить принца, способного помочь ее супругу. Тогда кто? Под мерные взмахи крыльев в голове сложилась любопытная цепочка. Официальный визит. Толпящиеся красотки, увешанные драгоценностями. Камни. Полированный оникс. Тетка. Ну, конечно, тетка короля вампиров. Та самая, что сватала ему свою внучатую племянницу. Калабриан даже завис на секунду в воздухе, планируя по кругу. Срочно нужно предупредить короля. А заодно придумать, как наказать слишком активную тетку, не испортив отношения с вампирами. Синуш он нашел в покоях Эрмиад. Сонная арчанка еле выползла в будуар, закутавшись в домашнюю хламиду. «Что вам угодно, ваше высочество?» «Чаю, леди, и ваш совет». Глаза арчанки начали открываться, и она быстро позвонила в колокольчик. «Чаю, мясо и пирожных», — велела она появившейся горничной. Потом уселась в глубокое кресло. «Рассказывайте, ваше высочество». И принц рассказал и про ночные полеты леди Геллы, и про попытки его отравить, оглушить и сжечь. Синуш сидела, забравшись с ногами в кресло, и осторожно пила горячий чай с пирожными, незаметно подкладывая Калабриану горячее мясо, подливая чай и мерно кивая. «Все понятно, ваше высочество. В герцогине проснулась оркская кровь. И с этим ничего не поделаешь. Сатра думала, что эта часть ее души так и не проснется. Но сейчас весна, степи зовут, а другие ипостаси дают силы и желание гулять в лунные ночи». «Так все арчанки гуляют под луной?» «Нет, полнолуние — время оборотней. Полет без крыльев — дар вампиров. А вот танец... Девушка встала, потянулась, словно прислушиваясь к чему-то, и вдруг двинулась теми же тягучими движениями, что и Гелла. «Так?» — спросила она через минуту. «Так что это?» «Женский танец. У нас его танцуют по весне женщины и девушки. У леди Геллы просыпаются женские силы». Вздохнув, Синуш опустилась в кресло. Но тут из-за драпировки вышел Сират, кивнул приветственно принцу и подошел к супруге. «А почему мне ты не показывала такую красоту?» — спросил он полушепотом, касаясь кончиком языка раскрытой ладони супруги. Синуш зарделась и также шепотом ответила. «Потому что не знала, что время уже пришло». «А сегодня покажешь?» «Непременно». Делая вид, что не слышит воркования молодоженов, принц допивал чай, обдумывая проблему. Судя по всему, с леди не случится ничего страшного, если не выпускать ее из дома ночью. А вот как проучить королевскую тетку? Но тут Синуш оторвалась от супруга и пришла ему на помощь. «Я слышала, что леди, о которой вы говорите, страшно гордится своими волосами. Они у нее длинные, почти до пят. Советую подарить ей средства для волос с обратным эффектом». Арчанка лукаво засмеялась, сверкая белыми зубами. Сират прижался бедром к коленям супруги, и принц поспешил откланяться.